Приемлемо ли благовествовать на кладбище после Пасхи на проводы, в кавычках? Что делать на благовестии, когда одержимые люди проявляются бесы, нет служителя? Попробовать именем Иисуса Христа запретить, а если нет, уходить оттуда, если он мешает и вредит. И на этих, если бы я вообще скажу, что если Дух Божий побуждает на кладбище идти, идите, если Дух Божий побуждает. Так, друзья, я хочу для еще нашего общего назидания, вот Христос сказал, посылая учеников на проповедь Евангелия, Матфея 10 глава 6 стиха по 8. «А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром и давайте». Христос, когда вот посылал учеников, прежде всего к погибшим овцам дома Израилева. Кто это? Это люди религиозные были, как-то чтили Бога. У нас, например, с православными почти работы никакой нет, кроме единичных душ. Павел ходил в синагоге, проповедовал. Мы ходим очень мало к регистрированным нашим братьям и сестрам, которые совсем близко к нам по учению и все. Поэтому я на это хочу обратить внимание прежде всего. Второе. Проповедовать приблизилось Царство Небесное, о этом не говорю, мы уже сами находимся в нем и проповедуем. А вот больных исцеляйте, прокаженных очищайте. Братья и сестры, если бы мы обратили внимание на больных, которые в каждых селах есть, и если бы мы не можем исцелять, например, как Христос исцелял, не можем исцелять, как апостолы там делали, там и тень проходящего Петра, но, друзья, по нашим молитвам Бог может много делать и вложить у людей веру, что Бог может исцелять больных, вот, это мы тоже должны делать. И если бы в селе какой-то из больных получил исцеление, думаю, уже не надо там было бы нам много говорить о Христе. Люди бы сами завели или шли больные бы, и сами это делали. Поэтому я хочу на это обратить внимание. И, братья и сестры, вот Слово Божие врачует многие болезни, не только духовные болезни, но и телесные. И это нам даже, нам, верующим людям, тоже нужно и знать, и иметь в виду это, потому что Слово Божие имеет эту силу. Я хочу напомнить два стиха из Священного Писания – из притчи 16 главы, 24 стих. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Для костей. Как мы скажем, кости, тело врачует приятная речь? А какая приятная речь? Евангелие – самая приятная, радостная весть. Если бы, друзья, наши многие больные, и если тут присутствующие тоже больные, если бы мы побольше верили Слову Божию и верою принимали это Слово живое и действенное, многим бы нашим братьям и сестрам, и там, где мы проповедуем, многим бы не нужны были бы лекарства. А когда наши многие глотают прям таблетки этими горстями таблетки и говорят, что иначе без них жить не могут, одно помогает немножко, а другое еще хуже действует на другие органы. Поэтому я вот обращаю внимание, и здесь Христос, когда посылал, говорит, больных исцеляйте. И они исцеляли, а когда это исцеляли, ясно, что являлась сила, больных очень много. Но при этом при благовестии в селах обращайте на это внимание и побуждайте людей, больных, чтобы они просили Бога, молились Богу, и Бог может ради их же спасения души ответить на их молитвы, потому что Он всемогущий. Ну, прокаженных очищайте, это освобождение от греха, мертвых воскрешайте, ну, мертвых воскрешать, это я имею в виду, тут скажу просто духовно мертвые, мы мертвых, нет такого случая, то есть умирающих, и как бы Бог воскрешает от смерти, это бывает, но чтобы вот так мертвых, как Христос воскрешал, или там Петра Тавифу, таких у нас примеров нет. Но это тоже нужно делать. И еще что, вот даром получили, даром давайте. Братья и сестры, иногда, ну, я думаю, что у нас ни у кого, кто едет на благовестие, ни у кого, чтобы не было мыслей каких-то с целью того, чтобы там получить. Если там накормят нас, да, это нужно покушать и поблагодарить. И если они что-то в ответ на благовестие дают какую-то помощь, то это тоже от чистого сердца. Нужно сказать, что мы даром получили, даром отдаем. Они говорят, а вот на солярку, на машины, на деньги и так далее. Это нужно, если от чистого сердца, с благодарным сердцем взять. И это тоже их участие в благовестии. Ну, хочу вот сказать, два харьковских брата ездят там по электричкам, поют в электричках, и это тоже служение, это тоже благовестие, и они задавали мне такой вопрос. А как быть, если вот заходим, спели там, нам суют деньги там и так далее, как вот эти ходят, поют с гармошкой там и это? Ну, говорит, мы говорим, что даром и не надо нам ничего, они суют в карманы, мы им обратно... Вот этой торговли не надо делать, если кто это встречает. Сказали, что мы даром, мы никаких не за деньги, мы ради любви к вам, и Бог это делает. Ну а если уже вот такое там суют и беспрерывно вот такое устраивать, не надо, друзья. Сказали, примите и употребите их на дело благовестия. Иисус Христос, и еще хочу напомнить место Иисус Христос, когда посылал, уже братья упоминали, Евангелист Лука записывает уже немножко по-другому. С 3 стиха 10 главы. «Идите, я посылаю вас, как овец среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите мир дому сему. Если будет там сын мира, то почиет на вас мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин пропитания на труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. Исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город, не примут вас, то выйдите на улицу, скажите, и прах, прилипший к ногам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Хочу сказать, друзья, благовестие, хотя сейчас и благоприятное время для нас, но почти там, где действительно кто-то из братьев упомянул, когда начинает действовать Бог, сатана молчать не будет. Будут православные приходить, милиция приходить, соседи приходить, пьяные приходить, вообще люди будут приходить. Если действия Духа Святого нет, тогда они могут молчать об этом и не говорить. И поэтому положение агнцев среди волков, это люди могут растерзать, и поэтому этого надо остерегаться, то есть, и если где-то нужно, и уходить от волков, которые могут растерзать. Правда, Бог защиту посылает, но не напрасно Он здесь сказал такие слова. Ну и я хочу сказать, что вот здесь молодые, в основном молодежь, братья и сестры, мы однажды шли во время гонений из одного села в другой, 12 километров, на Пасху. И вот брат, проповедник, говорит мне, вот, брат, хорошо бы было, если бы вот так освободиться от работы производственной и ходить бы из села в село и проповедовать Евангелие. И солнышко, была весна, вот так же, как сейчас, все цвело. Да, я говорю, брат, хорошо. Это вот мы в одной церкви побыли, нас там приняли, угостили, мы попели, попроповедовали, идем в другую церковь, там тоже так примут. А если как апостол Павел пришел, а там его бьют палками, а там камнями, а там еще, как сказал это? А я, говорит, и не подумал, что это может быть. Братья и сестры, имейте в виду, что может и такое быть. Отчасти мало тут мы говорили. Кое-где милиция приходила, там православные мешали. А ведь есть что и бьют, и убивают, и сжигают, и палатки, и так далее. Поэтому нам тоже нужно это иметь в виду. И без страдания благовестия не бывает почти. Ну, теперь я хочу сказать еще общее положение, какое, братья и сестры. Это прежде всего Христос, прежде чем послать учеников, Он наделил их силою, и Сам Он силою, как в Корнилии, в доме Корнилия Петр говорил и апостолам, то есть в доме Корнилия говорил такие слова из 10 главы, 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Вот Христос, Сын Божий, это делал все силою Духа Святого. И поэтому Он сказал апостолам, прощаясь, сказал, что вы примете силу Духа Святого и будете мне свидетелями, начиная от Иерусалима, Самарии и до края земли. Значит, благовестие наше тоже должно быть вначале в своем городе, в области своей, а потом и посылать куда-то далеко. И я скажу сейчас, вот на Чукотке, Сахалине, Камчатке и в тех местах, там, наверное, больше проповедуется Евангелие, чем в наших областях, где-то вдали в селах. Я не знаю, как в ваших областях, а в нашей области есть еще села, где не были мы ни разу. И приходит, когда приходится бывать и зовут туда, у нас не хватает сил. Братья и сестры, имейте и в виду и это благовестие, что начало в свой город или село, церковь, а потом уже и дальше, куда это можно. И, друзья, не надо нам забывать еще, там, где сильнейшие гонения, как в Судане, Афганистане, Индонезии, Индии, Китае, Кубе, где и бьют, и в тюрьмах сажают за то, что Евангелие, в Судане закапывают живыми проповедников прямо в землю. Мы же церковь одна, друзья, очень мало у нас молятся за эти страны, за то, чтобы Бог защиту послал, за то, что, может быть, по молитвам народа Божий, по постам, не только наших, нас, что мы гонимы были, а и других стран, молились люди, и сейчас мы имеем такую свободу, и в Албании, где не было как никакой свободы для проповеди, сделал Бог, благодаря чего? Благодаря молитв, постов, и благодаря тем, которые пришлось пострадать и даже умереть за дело Божие. Это этих молитв мало. И вот Христос, когда посылал, говорит, силой вы исполнитесь. Братья и сестры, что если бы Дух Святой больше действовал в нас и в церквях наших, конечно, было бы больше обличал мир о грехе. Дух Святой написан, обличит мир о грехе. И если когда Дух Святой руководит нами с вами, друзья, больше будет успехов у нас в деле благовествования. Возьмите, например, апостола Павла. Он был действительно водим Духом Святым. 16 глава Деяния апостолов, кратко скажу. Шли проповедовать Христа, Дух не допустил. Идут в следующий город, Дух не допускает. Как это так не допускает? Ну нет, вот они хотят идти, а внутри говорят, не ходи, не ходи. Или наоборот, влечет Дух. Вот колесницы кто-то из Филиппа Евнуха упоминал. Дух, подойди к колеснице. Вот когда так Дух Святой влечет, друзья, тут уже не обращайте внимания на все обстоятельства. А помолились, Дух влечет. Идите, Бог что-то хочет и на пустынных местах сделать большое великое дело. Ну, тут уже упоминались братья, это наедине говорить с душами, это в семьях говорить, как вот кормили, и говорить в синагогах, как говорили это апостол Павел. И то же самое, и нам также нужно это делать. Поэтому, друзья, все-таки я хочу, чтобы мы больше с вами исполнялись Духом Святым, просили Духа Святого у Бога, очищали наши сердца от всякой скверной плоти и духа, и тогда более благоприятно будет благовествование и в нашем объединении. Ну и, конечно, вы знаете, что некоторые наши благовестники и молодые жизни отдали. На севере вот Сашу, за которого распространена, другие там в Средней Азии. В Средней Азии переносили наши братья и сестры много гонений. А за то, что если мы имеем эту вот сейчас свободу, то не в угождение плоти должна нам, а у нас есть такая тенденция, кстати сказать, не только у молодежи есть, у некоторой части, и у старцев, это угодить плоти. Вот побыть в собрании, чтобы хорошо поехать. Я сейчас, например, скажу, некоторые молодежь, вот если на благовестие машинами микроавтобус, да, я поеду. А если машины нет, что я пойду там 5 километров пешком? Ну, братья и сестры, это что, благовестие? Это уже просто, ну... А если ходили, сколько наши братья-старцы ходили по 40 километров в собрание пешком? Разве это не жертва? Просто хочу я сказать, чтобы жертвенности больше было у нас. Жертвенность. И еще хочу сказать... Будете вы стремиться жертвенно жить для Бога, дьявол будет вам обязательно ставить тысячи преград, и недомогания, и то, и другое, и третье. Я испытываю это не раз, и, наверное, вы испытываете. Как только нужно что-то делать, дело Божье, обязательно сатана вплоть что-то начинает. Победил, помолился, победил, все, Бог дарует силы и дарует победы. Нет, если победы нет в этом, значит, тогда, ну, и лежи дома со своей болезнью и так далее. Хочу предупредить, друзья молодые, чтобы вы берегли свое здоровье. Мы, молодые, порой не бережем здоровье и сами виновники многих болезней, а потом лечить. А лечить, да еще вот эти с этими лекарствами современными, кстати, хочу сказать, не пользуйтесь, друзья, гомеопатическими лекарствами нигде, никогда. Все лекарства гомеопатические сейчас заряжены дьявольской силой. Есть сейчас кассета, тут распространена будет по области, я не взял, немецкого врача, который подробно рассказывает об этих лекарствах, что все они, и там на пробирках на этих лекарствах поставлена даже доза, какая дьявольская сила в этих лекарствах заложена. Не пользуйтесь совсем. И еще хочу предупредить особенно молодых, друзья, не наживайте болезни по своей вине. Какие? Простудные очень мы наживаем по своей вине. Недоедание пищи, переедание, употребление чая, кофе крепкого – все это губит сердце. И потом становятся часто необратимые процессы, больные. Я сейчас встречаю несколько молодых братьев, больные сердцем хватают. Хватают из-за чего? А когда-то говорил, не пей крепкий чай и кофе не пей. Нет, вот надо работать, надо ехать машиной. Бутылку берет крепкого чая, пьет, и как кнутом лошадь гонит цыган, так это сердце портит этими самыми вот напитками. Я не буду больше говорить, но хочу об этом предупредить, чтобы были здоровы. Когда здоровы, мы многое можем. Когда другие условия, братья и сестры, вам может в тюрьмах, лагерях, когда нам приходилось переживать там, Бог нам давал силы переносить и все это, и не болели ничем, потому что там вынужденные обстоятельства. Но когда мы не бережем свое здоровье, а вот иногда молодые тяжести поднимают там и так далее. Ну, я хочу, друзья, один из маленьких недобрых примеров сказать. Вот здесь у меня есть книжечка «Московская семинария евангельских христиан». И здесь, как изучают они, не буду говорить, как они учатся. А вот один маленький пример только здесь тоже, они пишут, студенческая жизнь. Особое место в жизни студентов семинарии занимает совместный отдых, праздничные вечера и чаепития, посещение театральных постановок, концертов и музеев, выезды на природу и спортивные турниры. Вот это студенты занимаются особенно этим. Пусть, друзья, мы будем далеки от этого, от мыслей этих. Если братья некоторые мне задают вопросы, а что, можно спортом позаниматься? Я уже говорил этот пример, на Западной я был, и задает мне на молодежном брат вопрос, а можно спортом заниматься, гантелями развивать? Да я говорю, если у тебя, брат, желание есть, то можно, но лучше телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Да, он и обрадовался, что вроде я разрешила. А дед встает и говорит, брат, я вот машину привезли дров, я ему говорю, ты поколи по утрам, и поли пользу сделаешь, и разовьешься лучше, чем гантелями. Он не хочет этого делать, а вот гантелями, что утром по полчаса занимается. Братья и сестры, хочу сказать, молодежь, во многих церквях хорошо делают. Занимаются вот этими земляными, огородами там и так далее, помогают вдовам, сиротам, и хорошее развитие получают. И хуже, когда этого, таких желаний нет, а желание угодить плоти есть, это... Просто надо с этим бороться и избегать этого, то есть побеждать. Если мы будем исполнены Духом Святым, братья, будем и сестры, будет у нас много успеха, больше благословений, и больше мы будем испытывать радости, о чем уже здесь братья говорили. Ну и вот в Деянии апостолов, в 16 главе я начал за апостола Павла. Вы помните, что потом дух его три раза не допустил, а Павел тогда, что ж такое, идет доброе дело, и проповедовать, и Бог дух не допускает. Бог ответил, ночью явился Македонян, приди, помоги нам. Вы знаете, что он пошел туда, беседишь с женщинами там у молитвенного дома, покаялась Лидия, и через нее образотужа как покаялась. Вот, друзья, верный признак покаяния, когда вы будете, вот бываете в селах, когда человек сразу желает доброе дело делать. Как только она покаялась, сразу говорит, если вы нашли меня верную, придите и живите у меня. Сразу же, придите и живите, и без всякой хитрости. И образовалась самая примерная церковь. Рассказывали братья на Чукотке, приехали в поселок, никто не принимает их ночевать, мороз, с братом помолились, говорит, нет ответа, замерзать придется, мороз крепнет, ну еще помолились, и уже, говорит, некоторые уныние, дьявол начинает навевать, ну и вдруг идет женщина, что такое, вы говорите, что вы тут, приехали вот благовествовать, а... Нас негде ночевать. А чего негде? Идемте ко мне на ночь. У меня есть комната отдельная, переночуйте у меня. И началось с того, что переночевали у нее, с ней побеседовали. А теперь в этой квартире собираются верующие, она покаялась. Так что доброта – это признак, тоже признак добрый, который у людей верующих есть. Ну и вот здесь потом, смотрите, там бесы изгнали эту одержимую, и что с ними сделали? Побили камнями, и бросили во внутреннюю темницу. Харьковчане не говорили, они, наверное, считают уже, что сидели по 10 суток братья там в посте были. Они уже, наверное, считают это дело прошлое. А пришлось это, зато теперь после этого... Свободно по области совершается. А братьям по 10 не досидели там. Начальник милиции заставил мэра города выпустить, а то, говорит, я посажу тебя сейчас вместо их. Он не хотел выпускать. Так вот так и апостол Павла. А что нужно? Побили. Они там что, молясь, воспевали Богу песни, радовались. Если, друзья, и побьют нас за дело благовестия, за дело Божия, то мы будем радоваться, мы блаженны. Дух будет радоваться, хотя плоть будет страдать. Так Христос сказал, и так это все переживают. И после этого что? Темничный страж покаялся, иначе бы не пошло это дело. Покаялся и с домом всем, и стали служить. Тут не упоминались мы за тех, которые покаялись в заключении, братья и сестры, и сейчас продолжают каяться, хотя мы очень осмотрительны к этим людям, потому что они умеют и артистов играть, это я делаю остановку. Ну, а сейчас вот возвращаются они к нам, и они в тюрьмах находятся, тоже за них надо молиться. Ну, хочу сказать, может, не все слышали, вот в Черкасах покаялся начальник лагеря. Построил, прежде чем, ну, покаялся и принял крещение, построил в зоне молитвенный дом для тех заключенных. А когда построил молитвенный дом, покаялся он, покаялась жена, приняли крещение. Ну, конечно, сейчас уже он не работает начальником лагеря, ушел оттуда. В Белоруссии, в Гомеле покаялась начальница этого режима, женщина, подполковник, покаялась и тоже. И, конечно, уже тоже на этой работе она не будет. И кроме того, сколько каялись и военных людей, и ученых каялись, это немного в общей-то сложности. Но это тоже покаяние, это уже как бы из сильных мира сего, его свидетельство Бог тоже делает. И вот в этой же 16 главе, то есть, друзья, не в 16, в 12 главе, когда апостола Иакова убили, а Петра тоже хотел убить, церковь прилежно молилась, ангел освободил его. И что дальше было в конце, читаем с этим человеком, который... Ирод, который это делал, мы очень мало молимся, друзья, за гонителей наших, и современных гонителей, и гонителей в прошлом. А ведь они-то, кто как прошлые гонители, они-то хорошо испытали на себе силу Божью, и часть из них покаялись, и в данное время, ну и знаете, уполномоченный по делам религий Донецкой области покаялся этот, как фамилия, подскажите, а? Гальперин, да, покаялся, не буду рассказывать, время занимать. И вот здесь написано так, друзья, это и в наше время Бог делает. 21 стиха. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил не к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями и умер. Слово же Божие росло и распространялось». Так это в нашей стране, это явно, это везде так Бог делает. И поэтому гонителям у нас должно быть сострадание и молитва за их. Это несчастные люди, которые это делают. Ну и я хочу теперь кратко немножко сказать за область, потом некоторые еще предупреждения и помолимся. Значит, в области нашей идет тоже так же благовестие, как вот и рассказывали примерно. Причем тоже скажем, где, если каются в церкви или каются вот в одиночной беседе, служителям нам, друзья, и вам, благовестникам, надо правильно объяснять или беседовать после покаяния с душами, как правильно покаяться. Это правильно что значит? Сознать себя погибшим грешником, это значит, что Христос кровь пролил за грехи его, и чтобы это не умом он уверовал, а уверовал сердцем. Вот если это сделает, вот эти такие краткие объяснения, значит, человек получает рождение свыше. А когда он просто грешник и выходит каяться, прости меня, грешника, ни его ни веры, нет веры в пролитую кровь Христа, нет его осуждения самого, это простое покаяние, как покаются наши дети в лагерях по много раз, и ничего это покаяние не дает. И это нам нужно это тоже объяснить. И еще одно, уже говорили братья, что друзья там, где образуются группки, вот то же самое и в Полтаве, ушли эти души, потому что тут же появляются харизматы, другие верующие, безбожники появляются, чтобы тут же угасить это. Значит, желательно, чтобы к этой группке, если покаялись, посещать регулярно их, а если можно, хорошо, если переехали бы туда семья какая-то. Если семья переедет, уже есть там общение, с кем проводить и так далее. Это нужно иметь в виду. Ну и в нашей области, вот тоже хочу сказать, в Новомиргороде тоже этот дом детей, очень бедно они живут, очень бедно. Даже обуви нет, чтобы выйти на улицу и прочее. Кормят, правда, еще терпимо, а условия жизни очень плохие. Ну и наши вот туда посещали, и посещает сейчас муж и жена. Молодые, молодожены. И она занимается с детьми, и он занимается с подростками. И как тут говорили друзья, что лучше воспринимают дети и пение, и музыку, и все, чем наши в детских лагерях. За детский лагерь хочу сказать. У нас в прошлом году около 500 человек, детей неверующих, было в лагере. Ну и что? То же самое могу сказать. Вели себя они, большинство, за исключением человек 5, которые не пожелали и уехали из лагеря. И что вели себя и духовно назидали лучше, правда, с ними меньше, три занятия проходили в течение дня, но очень внимательно они слушали. И потом результаты, родители даже говорили, что побыли в детском лагере вот две недели, они, говорит, стали намного лучше и послушнее, и лучше, чем были до лагеря. Поэтому это нужно делать. И еще, конечно, друзья, вот там, где крайняя нужда у детей, и подобное, вот что сестры говорили, там наши ходят в детскую комнату милиции, и там, когда сестры задают вопрос такой, а что бы вы, дети, хотели получить от Бога? Ну, к примеру, одна девочка сидела, говорит, я хотела, чтобы мама взяла меня, она сдала сюда, я хочу, чтобы она взяла меня назад. Помолились, и через месяц маму побудил дух, она пришла и забрала эту девочку к себе. И теперь у детей уже живая вера, что Бог есть. Поэтому, друзья, и это нужно иметь в виду. Конечно, гуманитаркой мы не привлекаем, мы не должны это делать. Если бы объявили, что, я иногда говорю, вот если бы объявили сегодня в Днепропетровске, вот здесь на Шинковского 6 будет сегодня давать по 2 килограмма колбасы бесплатно, то тут бы, наверное, было очень много людей. Но нам это делать не надо. Но там, где мы можем помочь и нужно помочь, да, это нужно делать. Христос так делал, и нам тоже это нужно делать. Ну и теперь хочу предупредить вот еще, друзья, что в отношении врачей, я уже сказал гомеопатов, в отношении уже мы приближаемся, друзья, не только что толкования всякие, а к принятию числа 6 этого индикционные номера уже и у нас есть, а уже в Америке вводят. Ну, мне вот дали еще, говорят, что здесь есть, перевели статью, и что у нас есть. Но я не знаю, не успел прочитать, ну, наверное, дойдет. О том, что индикционные номера это приближение к печати, которые будут ставить на руку или на чело, на лоб. Вот в этой, в Ленинградской области был суд против Антихриста. И здесь верующие не приняли индикционные номера. И им не стали давать зарплаты или там пенсии, ну, в общем, лишили всего. Они подали в суд на эту налоговую комиссию. И вот судья разбирал подробно, я тут одну оставлю, не знаю, потом со временем дадут, наверное, и тут вот подробно описано. Он вызывал, судья, эту комиссию, психиатрическую комиссию, вызывал комиссию этих богословов верующих, и эти разбирали, вот, ну, как сейчас на везде, на пачках там ставят эти штрих, так? Штрих-код. И вот они разбирали там все, и на основании этого пришли судья, и все сделали вывод, что это число 666, которое написано в Откровении. И, значит, судья вынес решение, налоговую комиссию, чтобы они тут же изменили, все отдали деньги, и кто не хочет эти индикационные номера принимать, освободите их, и чтобы по паспорту это было. У нас на Украине проще, уже вам объявляли. Кто принял индикационный номер и не хочет освободиться, Кучма издал специальный указ, по которому можно освободиться. Такой пример скажу. У нас муж военный, жена верующая, и ей не стали давать деньги на детские деньги, на детей деньги. Она пошла, говорит, принимайте, вот код давайте, и тогда номер, тогда мы только будем давать. Ну, она пришла к нам, помолились, дали ей этот указ, она пошла с этим указом, а они говорят, а мы такого указа и не знаем. Не знают они указа, знают. И тут же все отменили. Мы пока говорим, что, друзья, это еще не печать Антихриста. Вот будет ставить на руку, на чело, это будет печать. Но это очень близкое к этому. В Америке уже... Приехал один брат, я это говорю, потому что наш брат-свидетель из Совета Церквей, был они в прошлом году в Америке были, и вот приехала наша одна семья туда, муж, жена и ребенок. В одном из штатов уже делают. Им сразу предложили делать прививку. Они отказались, сказали, что мы не будем прививки делать. Тогда мы лишаем вас их всех льгот, никаких льгот вам не будет. Ну а как, ехал со статусом беженца, и вдруг никаких льгот. Ну и муж тогда говорит, я приму, и ребенку. Жена говорит, если ты хочешь принимать, я принимать не буду. Приняли, принял муж, и этому ребенку привили. Ну, мама, как мама, всегда смотрит, там что-то покраснение на месте прививки это оказалось. Но она стала рассматривать, и потом иголочкой выковырила оттуда вот этот чипс, да? Чип. Маленькое-маленькое, такое, как зернышко маковое. Вот это самое вводится, этот... Ну, и когда пришел муж с работы... Она говорит, что вот посмотри, что я у ребенка нашла. Стала смотреть, и у него выковырили этот тоже самый, этот черненький, маленький, как, ну, побольше макового зерна. Это уже, друзья, настоящее. Ну, они выбросили. А ведь я не знаю всей этой технологии, все равно же теперь, его же теперь это будут искать, так что ли, братья? Кто с этим знаком? В общем, ну, знаком или не знаком, я хочу предупредить, друзья, это уже близко очень к тому, что будет то, что в Откровении написано. Поэтому мы должны и сами быть осторожными, чтобы не попасть в эту беду, и мы должны предупредить и верующих. Итак, друзья, мы сейчас будем заканчивать наше общение. Можно было бы говорить, ну... о благовестии по стране больше. Ну, думаю, что достаточно то, что мы сегодня сказали за Шигельду. И сейчас мы получили кассеты. Наверное, кассеты есть у вас. Вот у кого уже есть, у кого нет, получите. Он рассказывает, как его освободили на кассете. Не буду ничего об этом говорить. Я прочитаю сейчас Слово Божие. И мы поблагодарим Бога и помолимся.